«Золотая рыбка». У Йонатана возникла блестящая идея документального проекта. Он будет стучать людям в дверь, он один, без съемочной группы, с маленькой камерой в руках и спрашивать. «Если бы вы нашли говорящую золотую рыбку, и она пообещала вам три желания, что бы вы загадали?» Люди будут отвечать, а он смонтирует небольшие отрывки из самых интересных ответов. Перед каждым ответом покажет, как человек неподвижно стоит у дверей своего дома, и на этом фрейме пойдут титры с именем человека, семейным положением, месячным доходом, может быть, даже с названием партии, за которую он голосовал на выборах. А в совокупности с желаниями все это обернется социальным проектом о разрыве между нашими мечтами и реальным состоянием нашего общества. Это была гениальная и дешевая идея. Для нее ничего не было нужно. Только Йонатан и его камера. И Йонатан был уверен, что после начала съемок и монтажа он легко сможет продать проект 8-му каналу или ЕС-доку. Если не фильм, то видеоколонку. Один выпуск, один человек и его желание. Если немного повезет, он, может быть, даже сумеет заинтересовать какой-нибудь банк или сотовую компанию, и тогда упакует это все как спонсорский проект. Что-нибудь в стиле «Разные мечты, разные желания, один банк. Банк бла-бла-бла. Банк, мечтающий вместе с тобой». Или «Банк, исполняющий желания». Что-то такое. Йонатан решил, что приступит к работе безо всякой подготовки. Просто пойдет и начнет стучать людям в двери. В первом районе, где он проводил съемки, большинство тех, кто согласился с ним сотрудничать, просили относительно предсказуемых вещей. Здоровье, любви, новую квартиру. Но бывали и трогательные моменты. Была бесплодная женщина, попросившая ребенка. Был выживший в Холокосте старик с номером на руке, попросивший, чтобы все оставшиеся в живых нацисты заплатили за свои преступления. Был старый гей, попросивший стать женщиной. И все это в одном только районе в сердце Тель-Авива. Поди узнай, что люди попросят в городах развития, в поселениях Иудеи и Самарии, в деревнях на границе с Газой, в арабских поселках, в центрах абсорбции. Йонатан понимал, насколько важно, чтобы в таком проекте засветились и безработные, и религиозные, и арабы с эфиопами. Он начал планировать следующие съемочные дни. Яффа, Димона, Ашдод, Сдерот, Тайбе. Он посмотрел на свой список населенных пунктов. Если удастся снять араба, который в качестве одного из желаний попросит мира, будет вау. Сергей Горелик не любил, когда ему стучали в дверь. И еще больше не любил, когда люди, постучавшие в дверь, задавали ему вопросы. В России, когда он был молодым, это случалось часто. Люди из КГБ приходили и стучали к ним в дверь, потому что его папа был сионистом и отказником. Когда Сергей переехал в Яффа, семья говорила ему: «Ну ты-то, ты что там забыл? Там только наркоманы и арабы». Но что хорошо в наркоманах и арабах, они не приходят стучать к Сергею в дверь. Так что Сергей мог вставать, когда вокруг темно, выходить в море на своей лодке, немного рыбачить и возвращаться домой. И все это в одиночестве, в тишине. Пока в один прекрасный день какой-то парень с серьгой в ухе, немножко похожий на гея, не стучится к нему в дверь, сильно так, в точности, как Сергей не любит, и не говорит, что у него есть несколько вопросов, что-то там для телевидения. Сергей очень четко отвечает ему, что не хочет, и слегка отталкивает камеру, чтобы тот понял, что Сергей — это серьезно. Но парень с серьгой настаивает, говорит всякое. Сергею немножко трудно следить, и иврит у него не то чтобы отличный, а парень с серьгой говорит быстро и заявляет, что у Сергея сильное лицо и что он просто необходим для этого фильма. Сергей упирается и пытается закрыть дверь, но парень шустрый, успевает просочиться, и вот он уже у Сергея дома. Он снимает прямо так, без разрешения, и снова говорит про лицо Сергея, что оно отражает много чувств. Вдруг парень видит золотую рыбку Сергея, которая плавает в большом кувшине на кухне, и давай кричать: «Золотая рыбка! Золотая рыбка!» Это напрягает Сергея. Он просит парня не снимать рыбку и объясняет, что это просто рыба, которую он поймал в сети. Но парень с серьгой продолжает снимать и говорить всякое про рыбку, про то, что она говорящая, про то, что есть три желания, и даже сует было руку в рыбкин кувшин. И в эту секунду Сергей понимает, что парень пришел вовсе не ради телевидения. Он пришел, чтобы забрать у Сергея рыбку. И еще прежде, чем мозг Сергея Горелика понимает, что делает его тело, он хватает стоящую на плите сковороду и бьет парня с серьгой по голове. Парень падает. Его камера тоже падает. Камера разбивается, ударившись об пол. И голова парня тоже. Из головы на пол течет много крови. И теперь Сергей не знает, что делать. То есть он знает, что надо делать, но это кончится большими неприятностями. Потому что если он приедет в больницу с этим парнем, люди спросят Сергея, что случилось, и все может двинуться в реально нехорошем направлении. «Нечего тебе вести его в больницу», — говорит Сергею Рыбка на русском языке. «Он мертв». «Не может быть, что он мертв», — сопротивляется Сергей. «Я даже ударил не сильно». «Удар был не сильный», — соглашается Рыбка. «Но голова у этого парня, видимо, была еще слабее». «Он хотел забрать тебя у меня», — говорит Сергей. «Нет», — твердо говорит Рыбка. «Он просто хотел поснимать глупости для телевидения». «Он сказал...» — «Он сказал», — перебивает его Рыбка. «А ты не понял. Твой иврит не бог весть какой». «А твой?» — злится Сергей. «Мой, да. Мой бог весть какой», — нетерпеливо говорит Рыбка. «Я волшебная рыба. Я владею всеми языками». Лужа крови из головы парня с серьгой все растет и растет. И Сергею теперь приходится вжиматься в стену кухни, чтобы не наступить в кровь. «У тебя осталось одно желание», — напоминает Рыбка. «Нет», — Сергей мотает головой, — «я не могу. Я берегу его». «Для чего бережешь?» — спрашивает Рыбка, но Сергей не отвечает. Первое желание Сергей использовал, когда у его сестры обнаружили рак. Это был рак легких, того типа, от которого не выздоравливают, но Рыбка справилась с ним за секунду. Второе желание он растранжирил 5 лет назад на Светиного ребенка. Тот тогда был совсем маленьким, ему еще 3 не исполнилось, но врачи сказали, что у него в голове непорядок, что он собирается вырасти дебилом. Света всю ночь проплакала, а утром Сергей вернулся домой и попросил Рыбку навести порядок. Он никогда не рассказывал об этом Свете. А через 5 месяцев она его бросила ради одного там полицейского, марокканца со старой американской машиной. В глубине души Сергей считал, что сделал это не ради Светы, а только ради ребенка, но умом в этом сомневался. И всякие мысли насчет того, что он мог бы попросить взамен, продолжали лезть ему в голову. 3-е желание он не использовал. «Я могу его оживить», — сказала Рыбка. «Я могу вернуть время назад, до момента, когда он постучал в твою дверь». «Я могу. Тебе надо только попросить». Рыбка поводит задним плавником из стороны в сторону. Сергей знает, что она так двигается только, когда сильно волнуется. Еще он знает, что Рыбка уже почуяла ветер свободы. После 3-го желания у Сергея не будет выбора. Он обязан будет ее отпустить. «Все же будет нормально», — говорит Сергей наполовину Рыбке, наполовину себе. «Мне надо просто подтереть тут кровь, а ночью, когда выйду рыбачить, привяжу к нему камень и брошу в море. Его в жизни никто не найдет. Все, я не собираюсь тратить на это желание». «Ты убил человека, Сергей», — говорит Рыбка. «Но на самом деле ты не убийца. На что же ты потратишь желание, если не на это?» Под Тирой Йонатан наконец нашел араба, который загадал мир. Араба звали Манир. Он был толстяком с огромными усами, дико киногеничным. Это было очень трогательно, то, как он формулировал. Еще во время съемки Йонатан знал, что это станет трейлером, или это, или русский с татуировкой, которого он встретил в Яффа. Тот самый, который посмотрел прямо в камеру и сказал, что если бы он нашел говорящую золотую рыбку, он бы ничего у нее не просил. Просто посадил ее в большой кувшин на полке и разговаривал каждый день, неважно про что. Про спорт, про политику, про все, что рыба захочет обсудить. Про все. Только не быть одному.